Как вы думаете, где в большей степени мы получаем знания? В каком процессе? Вот представим, что мы повторяем там что-то еще. Кто знает из вас? Вот самый, самый крутой процесс, который все формирует наше знание. Конечно, Шраваном. Конечно, однозначно Шраваном. Шраваном. Он всегда остается самым важным процессом. И здесь люди приходят на приветствие туда-сюда. Это лишь для того, чтобы очиститься и появилась потребность в чем? В Шраваном. И поэтому в шастрах говорится, по вкусу к слушанию только можно определить. Больше ни почему. По вкусу слушания. Если есть вкус слушания, появляется вкус повторения. Как только два этих вкуса, слушания и повторения, соединяются, появляется вкус, то есть потребность об этом помнить и думать об этом. Манману, Бхава, Мадбхакто. И поэтому Прабхупада описывает эти три процесса. Шраванам, Киртанам, Киртанам, Вишнох, Смаранам, Падасаваям. О, Смаранам, вернее. Все. Вот эти три вещи необходимы, чтобы прогрессировать. Это слушать, повторять и помнить. И все. Поэтому мы можем видеть, что многие мудрецы, они только слушали, ничего не делали, они не работали, ничего у них не было, куда-то на работу ходить. У них их работа была слушать и задавать вопросы. Слушать, задавать вопросы. Потом их работа была какая? Другим рассказывать это и отвечать на их вопросы. Так у них формировалось. Итак, браманы не работали и ничего не делали они. Что они делали? Они познавали. Познавали. И откуда возникал аскетизм брахманический? Из слушания. Из слушания. А откуда возникало слушание? Кто знает? Из страха. Из страха смерти. И Шраваном может заняться только тот, кто точно знает, что он боится смерти.